Получив ранение, Девитаев угодил в госпиталь. До чего же ему было обидно находиться в далеком тылу на госпитальной койке, в то время как его товарищи били в небе врага. Но деваться было некуда. Рана оказалась серьезной, и начальник медицинской службы, производя ежедневный обход, подолгу задерживался возле молодого летчика. В первую неделю спокойной и размеренной жизни Михаил отоспался, прибавил в весе несколько килограммов, посвежел. На 10-й день он понял, долго в госпитале не продержится. А на 13-й, когда военврач пообещал 1,5 месяца реабилитации, решил: пора бежать на передовую, в свой полк. И сбежал. В одном халате и тапочках. Но первыми, кого он повстречал на просторах аэродрома, где базировался родной полк, были командир полка и комиссар. «Девитаев?» — изумленно оглядел внешний вид подчиненного майор. «Так точно, вот, прибыл», — промямлил лейтенант, стыдливо поправляя полу халата. «А где твоя форма? Где медицинские документы с заключением о годности?» «Нет документов, товарищ командир. Не отпускали меня. Пришлось сбежать». «Ты что о себе возомнил, лейтенант?» — взвился майор. «Полагаешь, без тебя фашистскую сволочь не одолеем?» Комиссар поддержал командира. «Михаил Петрович, вас же все равно не допустят к полетам, пока не пройдете медицинскую комиссию. Так зачем же покидать госпиталь таким странным образом и в таком виде?» Молодой человек стоял, понурив голову. Да, начальство негодовало по делу. Вину за собой он, конечно же, чувствовал. Но и оправдывающие обстоятельства у него имелись. Ведь не на гулянку же он рвался из госпиталя. Помочь хотел товарищам. «Ладно», — успокоившись, поморщился комполка. «Чего теперь глотку рвать?» «Согласен», — едва заметно улыбнулся комиссар. «Не отправлять же его обратно». «В общем, поступим так, Девитаев. Сейчас ты отправишься к полковому врачу и расскажешь все как есть. Пусть подумает, как вызволить из госпиталя твои вещи и побыстрее поставить тебя в строй». «Слушаюсь, товарищ полковник!» — радостно выпалил Михаил. «Только уговор, не торопиться. Сперва залечишь рану, потом пройдешь комиссию. И только тогда приступишь к полетам. Уяснил?» «Так точно!»